«Уезжай в деревню», — сухо повторил он. Антонин не двигался. «Значит, это очень серьезно. Дядя Ярослав считает его мальчишкой. Но ведь это не так». «Дядя Ярослав». Больше он ничего не мог промолвить, да и не знал, что ему говорить. И Лукаш понял все. Преданную сыновнюю любовь Антонина, раскаяние и готовность повиноваться каждому его слову. В темноте Ярослав не видел лица юноши, но угадывал лихорадочный блеск его глаз. «Отправляйся в деревню», — повторил Лукаш. Антонин почувствовал теплоту в его голосе. «И больше ничего?» — с надеждой спросил Антонин. «И делай то, что тебе приказано». Пожав Ярославу руку, Антонин бегом кинулся по аллее сквера к остановке автобуса. Всю дорогу домой его обуревали самые противоречивые чувства и мысли. Прежде всего, он был счастлив. Предложение Лукаша ему льстило, он испытывал понятную гордость, как-никак Ярослав предложил ему участвовать в боевой группе. Дело чешских патриотов зажигало его. Воображение рисовало перед ним увлекательные картины борьбы, острых столкновений, подвигов. А это заветный мир Антонина. Он докажет дяде Ярославу свою способность на серьезные дела, докажет в самом скором времени. Завтра же он... Но тут Антонин вспомнил наставление Ярослава: надо быть осторожным. Пыл Антонина улегся, ничего не поделаешь, надо ждать. Присматриваться к Мрачику, добывать оружие. О, вот и дело, у Мрачика есть пистолет, не отдаст ли ему Мрачик свой пистолет? Обыкновенно возвращаясь из города, Антонин пробирался к себе наверх, в мансарду, и, стараясь не шуметь, заваливался спать. Но сегодня он решил зайти к подполковнику и, не откладывая дело в долгий ящик, заговорить с ним о пистолете. В окнах был виден свет. Антонин осторожно открыл дверь и вошел в переднюю, потом постучал в дверь комнаты. Откликнулась жена Мрачика. «Кто там?» Антонин вошел. «Добрый вечер. А где пан подполковник?» «Он еще не вернулся. Поехал в Прагу и до сих пор не вернулся», — с тревогой проговорила жена Мрачика. «Садись, Антонин, будем ужинать». Антонин снял шляпу, плащ и сел к столу. Отсутствие Мрачика озадачило его. За все время, как он живет у подполковника, тот ни разу не выезжал из деревни и, насколько помнит Антонин, не выказывал такого желания. Что произошло? Почему такой неожиданный отъезд? И самое непонятное, не сказал ни слова ему, Антонину. Ведь Мрачик знал, что Антонин сегодня едет в Прагу. С беспокойным сердцем Антонин принялся вместе с хозяйкой за ужин. Перебираясь в деревню, Иржи Мрачик искал тишины и одиночества. Ему казалось, что грозные события пройдут стороной, не коснувшись его. Решат судьбы партий и правительств, и потом, быть может, он снова найдет свое место в рядах защитников Родины. Живой, решительный, но нетерпеливый, Мрачик рассчитывал дождаться перемен к лучшему в течение каких-нибудь 2 недель или месяца. Поэтому первые 10 дней напряженного ожидания показались ему неимоверно тягостными. Он тосковал, хандрил, брался то за одно дело, то за другое, отправлялся в поля, помогал убирать урожай, занимался благоустройством дома. Но все эти хозяйственные заботы мало увлекали Иржи, не приносили ему радости. Острая неудовлетворенность все время мучила его. Он сознавал всю нелепость своего бегства в деревне, пустоту своего уединения. Мрачик старался не читать газет и не слушать радио. «Никакого дела ему нет до политики», — рассуждал он. «Пусть там кричат, доказывают, убеждают друг друга. Он в стороне». Начальники изгнали его из рядов армии, значит, им не нужен преданный родине офицер, и пусть они сами отстаивают ее честь, как умеют. Однако эта попытка отгородить себя глухой стеной от внешнего мира не удалась, ибо в основе его уединения лежала только обида на новое правительство. Мрачик вскоре понял, что быть отшельником ему не под силу. Жить вблизи Праги и закрывать глаза на все, что там происходит, невозможно. Если бы в нем говорило только любопытство, он легко подавил бы его. Но тут говорило не любопытство, а сердце Иржи. И так властно говорило. Только теперь, в эти мрачные, полные тоскливых предчувствий дни, он понял, как дорого ему все, что связано с родным краем. Если раньше он почти не вникал в глубокий смысл слова «родина», то теперь, оставаясь наедине с собою, он со слезами на глазах произносил это слово. Мрачек бродил по осенним полям, уже скошенным и опустелым, по оголенным рощам, и, сделав привал где-нибудь у старого пня, примостившись на нем, долго смотрел в знакомую даль. Ему почему-то казалось, что он видит эти места в последний раз, что близка разлука и, может быть, вечная. С наступлением зимы Иржи Мрачек совсем потерял покой. Вначале он хоть в какой-то мере управлял собою. Теперь он решительно отбросил мысли о деревенском затворничестве. Роль отшельника явно ему не удалась. Мрачек изнывал в деревне. Он стал раздражительным, вспыльчивым. Большого труда стоило ему сдерживать себя в разговоре с женой. Боясь наговорить ей незаслуженных грубостей, он часто уходил из дома. Он забросил все — книги, и, как это ни странно, теперь запоем читал газеты, резко комментировал их сообщения и статьи. Ненадежное затишье в политике насторожило его. Иржи, читая газеты, испытывал страх за судьбу Чехословакии. Каждый вечер он стал завязывать долгие беседы с Антониной Сливой, который жил у него. С ним он делился всеми своими опасениями относительно будущего республики. Антонин, часто отлучавшийся в город, рассказывал подполковнику много новостей, о которых не говорили газеты. Антонин сообщил о повальных обысках в Праге 13 и 14 февраля. От него же Мрачек узнал, что Министерство внутренних дел закрыло демократические газеты. Новостей было много, и они заставляли призадуматься. 18 февраля французский посол в Праге сообщил печати, что Германия, по сути дела, отказывается гарантировать новые границы Чехословакии, оговоренные Мюнхенским соглашением. Она возьмет на себя эту гарантию лишь в том случае, если Чехословакия выйдет из Лиги наций, присоединится к антикоминтерновскому пакту, введет антисемитские законы, сократит армию и передаст часть своего золотого запаса Германии. 10 дней спустя Германия дала уже прямой ответ Англии и Франции. В нем говорилось, что из-за неустойчивого положения в Чехословакии Германия ее границ гарантировать не может. Недавно Антонин, вернувшись вечером из города, сообщил Ирже, что Гитлер сосредоточил у границ Чехословакии 14 дивизий. Германские войска находятся в 35 километрах от Праги, 15 километрах от Брно, в 10 километрах от Оламоуца, в 3 километрах от города Пльзень и в 1 километре от Моравской острова. Катастрофа приближалась с молниеносной быстротой. Вернее сказать, считали, что она уже произошла, ибо правительство не способно организовать защиту республики, да и не хочет этого. Чехословакия продана, и, может быть, сегодня или завтра коричневый поток зальет священную чешскую землю. Мрачек думал об этом завтрашнем дне родине, и он вставал перед ним во всем своем мраке и безысходности. Иржи хорошо понимал, что его протест, не встретивший одобрения со стороны командования, не забудется и для него бесследно не пройдет. О нем вспомнят и в свете происходящих событий расценят как измену правительству. В худшем же случае, если Гитлер и на самом деле захватит Чехословакию, то ему, Мрачеку, конечно, не миновать лагерей. А он хотел остаться среди тех, кто не склонит головы перед Гитлером и вступит с ним в неравный бой. «Что же предпринять?» — раздумывал Мрачек. В конце концов он решил посоветоваться со своими друзьями-офицерами и поехал в Прагу. Но ему не повезло. Тех, на кого он рассчитывал, не было в городе. Двое уехали в Англию, третий — в Польшу. Расстроенный этой неудачей, Мрачек обрадовался, встретив старого однополчанина, с которым недавно говорил у подъезда штаба. После неизбежных взаимных расспросов старые знакомые пошли вместе. Мрачек рассказал однополчанину о своих настроениях.